Глава 21. Смущенно топчусь возле дверного проема. Рядом также нерешительно мнется Вячеслав. Видимо, ему тоже неловко, что работодателя застал еще в такой обстановке. О моей неловкости говорить нечего. Буквально сгорают стыда и желание надавать себе пощечин. Как могла поверить, положиться на обещание Дашки? Я ведь ее знаю, как облупленную. Она ради достижения своей цели луну с неба сорвет. Как я могла позволить навесить столько лапши себе на уши? Что теперь про меня Олег подумает? «Значит, ты все-таки приехала», — улыбается Олег дочери. «А то тебе не доложили. Такой штат у тебя, работников». «Не доложили, представь себе. Я был страшно занят эту неделю. Не знал, прости. Хотел поинтересоваться, позвонить, но были очень сложные дни. Потом перелет. Не думал, что решишься приехать», — порадовал старика. «Как контракт в Америке?» «Ничего не вышло». «Ой, как жалко». «Да ничего, бывает. Зато такой приятный сюрприз. Я рад страшно». На этих словах Олег поворачивает голову и смотрит прямо на меня. В этот момент Вячеслав, видимо, ища поддержки, берет меня за руку. Взгляд Олега становится почти прожигающим. И ведь ничего поделать не могу, не вырывать же руку. «Ты, я вижу, и подругу привезла?» — спокойно спрашивает Архипов. «Прости, что не спросила разрешения», — заискивающе смотрит ему в глаза Дашка. «Ну что ты, я она почти как член семьи». Это явно насмешка, он поддевает меня. Едва стою на ногах. Не знаю, как хватает выдержки не сорваться и убежать. Этого хочется больше всего на свете. И она меня боится, топчется на пороге. Ну вот это точно издевка. На ватных ногах делаю шаг вперед. «Добрый вечер, Олег». Боже, от волнения его отчество забыла. Ведь в мыслях никогда не называла его по имени-отчеству. «Витальевич», — подсказывает Дашка, округляя глаза. «Ничего, можно просто Олег. Я не настолько стар», — смехается Архипов. Его в глазах пляшут чертики, а взгляд так и обволакивает, словно теплым покрывалом лишая воли. Стоит только поддаться влиянию момента, чуть раскрыть всего на миллиметр душу, позволив ей оттаять немного, как позади слышу мелодичный женский голос. «Дорогой, это твоя дочь? Я очень рада познакомиться». Оборачиваюсь резко. Красивая, стройная женщина в строгом классическом костюме в полоску с безупречным макияжем. Светлые волосы подстрижены в каре, с удлинением вперед. Волосок к волоску, только позавидовать. Я для поездки в соседнюю деревню решила не наряжаться, решив, что пучок на голове и простой сарафан на бретельках вполне сойдет. Теперь чувствую себя заморашкой рядом с этой элегантной дамой. Она выглядит как с обложки, причем даже после дальнего перелета из Америки. Или они не вместе прилетели, и она здесь его ждала. «Тебя это никаким боком не касается, Василькова». Только подумала, что хуже быть не может, женщина широко мне улыбается, и я никак не могу заставить себя ответить тем же. «Дашенька, я так рада!» «Ты ошиблась, Раиса», — холодно поправляет Олег. «Это Даша», — показывает на дочь. «А это ее подруга Яна. А это», — смотрит Вячеслав, делает многозначительную паузу, — «мой конюх. Не понимаю, что он делает в моем доме поздним вечером, но я разберусь с этим позже». Это прозвучало угрожающе, прямо-таки чувствую, как напрягается Вячеслав. Теперь тем более не нахожу сил вырвать у него свою руку. Это его может окончательно деморализовать. «Пап, не начинай!» — фыркает Дашка. «Мы ездили поужинать. Что в этой глуши звучит странно, но в соседнем поселении есть неплохая кафешка. Славик нас сопровождал. Мы же не местные. Дорогу показывал. Вот до дома проводил время позднее». «Ясно. Тогда спасибо, что проводил девочек. Можешь быть свободен». Рука Славы такая влажная, что моя ладонь легко выскальзывает. Парень кивает боссу и торопится к выходу. «Спасибо, то есть с возвращением и спокойной ночи». «Спокойной ночи, Слав», — грустью говорит Дашка. «А вы то зря времени не теряли», — произносит Олег. «Ты голодный? То есть вы?» Дашка смотрит на Раису с явным неудовольствием. «Я не ем на ночь», — фыркает женщина. «Горячая ванна — все, что мне сейчас нужно. Еще бы понять, где она. Дом, я понимаю, огромный». «Не такой, чтобы прямо огромный», — кривится Дашка. «Все уже спят, как понимаете». «Не буди же наших пчелок, чтобы сделали вам экскурсию». «Ты про прислугу, Дашенька?» Снова кривится женщина. «Не понимаю, в чем проблема». «Так, я сам тебе покажу нашу комнату», — прерывает Олег. «Ты дашь мне пока перекусить, приготовь. Ты права, никого беспокоить не нужно. В самолете кормили отвратительно. Мне будет очень приятно получить заботу дочери». «Но, дорогой», — собирается протестовать Раиса. «Все эти ее дорогой бесит ужасно. Каждый раз как ножом по живому. Хотя я себе запрещаю так реагировать». «Идем, ты же говорил, что еле на ногах стоишь. Сам тебе ванну наберу», — басит Архипов. Парочка уходит, мы остаемся наедине с Дашкой. «Нет, ну ты видела?» — смущенно говорит подруга. «Ты это о чем? А бабе ты на Марафичной. Твой отец взрослый, имеет право на личную жизнь. Я не об этом. Не нравится она мне. Ты, наверное, за маму переживаешь. Нет, вот уж точно нет. Когда они были вместе, это был ад. Но Раиса мне не понравилась. Не пара она папе. Он сам разберется. Пошли на кухню. Он же просил приготовить что-то. Пытаюсь сменить тему. Не хочу я. Расстроилась. Хочешь, сама ему готовь? Нет, ну ты что, я не могу. Как это будет выглядеть? Даш, идем вместе. Я, конечно, тебе помогу. Ой, да ладно. Сразу в панику впадаешь. Идем скорее. Мы делаем с Дашкой салат, несколько сэндвичей. Так тороплюсь закончить до прихода Олега, что у меня дрожат руки. Ты какая-то нервная, внимательно смотрит на меня подруга. Сама ведь слышала, что отец сказал. Он не против, что ты тут со мной. Назвал почти членом семьи. И все равно психуешь. Смотри, не порежься. И как раз в этот момент нож соскальзывает, а я вскрикиваю от боли. Ну ты даешь. Я сейчас. Дашка выбегает из комнаты. Что у вас случилось? Стою, держа руку над раковиной, чтобы не залить кухню кровью. Порезалась? Ну почему все против меня? Зачем я только пошла с Дашкой злосчастную еду готовить? Чего больше всего боялась, то и произошло. Я наедине с Олегом, и он держит меня за руку. Черт, надо быть аккуратнее. Извините меня, произношу хрипло. Ты это о чем? Я не должна была сюда приезжать. Глупости. Ты подруга моей дочери Яны, поэтому я рад тебе. А если ты прошлое недоразумение вспоминаешь, то зря. Понимаю. А вот и я. Папуль, мы так старались, что видишь, как вышло? Вижу. Давай сюда аптечку. Олег обработал рану и забинтовал мне палец, велев снять повязку через час, сменив на лейкопластырь. Все это деловито и равнодушно. Еда готова, умираю с голоду. Садись, папуль. Чай налила? Со мной попей. Хорошо. Я, наверное, к себе пойду, произношу слабым голосом. Конечно, иди, Янусь, сочувственно кивает Дашка. Еще раз спасибо за медицинскую помощь. Говорю, оказавшись на пороге, не оборачиваясь. Олег даже не отвечает. Ну и дура же я. Столько времени жила мыслями о нем, воспоминаниями, тоской. Боялась ехать сюда, переживала, что это всколыхнет наше притяжение. И ничего. Ноль. Зеро. Олег и думать обо мне забыл. У него красивая, интересная женщина, возможно, невеста. Я для него невидимка. Подружка дочери, не больше. Я должна это принять.